Как будет чувствовать себя ваша бывшая жена, если вы не дадите ей уехать в Америку? Думаю, она станет ненавидеть меня. По-настоящему меня возненавидит. Тут уже не в первый раз я вспомнил о всегдашней мечте Джины жить в Японии, которой я лишил ее в день нашей свадьбы. Теперь я собираюсь отнять у нее мечту жить в Америке. Получится, что я дважды отнял у нее шанс изменить свою жизнь к лучшему. Совершенно верно, мистер Сильвер. Вы не дадите ей возможность прожить жизнь там, где ей хочется. И весьма вероятно, что это скажется на состоянии вашего сына. Даже наверняка скажется. Если вы не дадите ей уехать, то она, скорее всего, будет настраивать его против вас. И вам станет гораздо труднее общаться с ним. Вообще все затруднится. Так обычно и происходит. Значит, вы считаете, что я должен дать ей согласие на вывоз Пэта из страны? Я этого не говорил. Но вам, мистер Сильвер, необходимо уяснить себе кое-что в вопросе законодательства о семье. Мы не вмешиваемся. Я имею в виду юристов. Пока родители находятся в согласии, мы в стороне. Вот когда возникают споры, тогда мы начинаем принимать в этом участие. И уже тогда от нас избавиться не так-то просто. Я подумал, какой станет моя жизнь, если Пэта увезут в Америку? Какой пустой она будет? Я подумал, какой будет наша жизнь с Сид и Пегги без Пэта? Мы втроем иногда здорово проводим время и будем это делать всегда. В основном мне запомнились совершенно глупые моменты, вроде тех, когда мы отплясывали, дурачась под музыку Кайли, или играли с куклой Люси и ее подружками. А еще я вспомнил те тихие вечера, когда мы существовали одни во всем мире, и не было необходимости даже говорить. Но когда Пэт окажется далеко, в другом часовом поясе, наша жизнь всегда будет омрачена некой тенью, даже в самые счастливые моменты. Я мечтал о том, что буду наблюдать, как Пегги растет. В то же время я думал, как же воспитывать чужого ребенка, когда не сумел воспитать своего. Я думал о том, что будет, если Пэт и Джина останутся. Я понимал, что она проклянет меня, обвинит в неудавшейся карьере своего мужа, обвинит во всем, что не сложится в ее жизни. Потом я подумал о том, что будет лучше для моего сына. Я честно пытался, но меня захлестнуло сознание того, что я буду ужасно по нему скучать. «Что бы я ни сделал, я все равно потеряю его», — ответил я. «Я проигрываю в любом случае, правда?» Найджел Бетти внимательно смотрел на меня. «Постарайтесь сделать все, что можете для своей семьи. Вот мой совет. Не как юриста, а как человека. Берегите то, что имеете, мистер Сильвер. Любите свою семью. Не ту семью, которую вы когда-то имели, а ту, которая у вас есть сейчас». Глава 9. У входа в супермаркет путь нам с Пегги преградила полная молодая женщина, которая кричала на капризного маленького мальчика лет 5. «Я повторяю тебе, Ронан, в последний раз. Нет, черт побери!» «Но мне хочется!» — хныкал Ронан, размазывая слезы и сопли по дрожащему подбородку. «Хочу, мама! Хочу! Хочу!» «Ты больше не получишь, Ронан! Можешь хотеть сколько угодно, но ничего не получишь, ясно? Ты уже достаточно получил сегодня. Тебе станет плохо, если съешь еще».